«Вот я и подумал, отец Саймон, что вы для драки стары, а этот щенок из горцев еще слишком молод. Так пойду-ка я потихоньку за вами следом, а той штукой, что висит у меня на боку, я живо образумил бы всякого, кто посмел бы вас побеспокоить. А там, как помните, вы сами углядели меня и затащили к себе. Не получись оно так, уверяю вас, я не показался бы на глаза вашей дочери, иначе как в новом кафтане, сшитом в береге по новейшему покрою. И не появился бы я перед ней при оружии, которое так ей противно. Хоть сказать по правде, из-за разных недоразумений столько людей со мной в смертельной вражде, что мне скорее, чем кому другому в Шотландии, надо расхаживать по вечерам с оружием». «Глупая девчонка об этом и не думает», — сказал Саймон Гловер. «Не хочет понять, что в нашей дорогой Шотландии каждый почитает своим особливым правом и долгом мстить самому за все свои обиды. Но, Гарри, мальчик мой, позволь мне тебя пожурить. Зачем ты так близко принимаешь к сердцу ее речи? Я видел не раз, что с другими девицами ты куда как смел. Что ж ты с нею так тих, и язык у тебя точно на привязи?» «Потому что она не очень-то похожа на других девиц, отец. Потому что она не только красивее других, но и разумней, выше, недоступней и будто бы вылеплена из лучшей глины, чем все мы, чем всякий, кто смеет к ней приблизиться. У майского дерева я перед девицами лицом в грязь не ударю. Но когда подступаю к Кэтрин, я чувствую себя земной, грубой, злой тварью, едва достойной взглянуть на нее, не то что возражать на ее укоры». «Не выйдет из тебя хорошего купца, Гарри Смит», — отвечал Саймон. «Ты слишком дорого даешь за чужой товар. Кэтрин славная девочка, и мне она дочь. Но если ты своей робостью и лестью делаешь из нее самодовольную спесивицу, не дождаться нам, ни тебе, ни мне, исполнения наших желаний». «Я и сам того порою боюсь, отец», — сказал Смит, «потому что сознаю, как недостоин я Кэтрин». «А ты ухватись за нитку с другого конца», — сказал Гловер. «Посмотри-ка на дело нашими глазами, друг мой Смит. Подумай, нам-то каково, Кэтрин и мне. Подумай, как осаждают бедняжку с утра до ночи. И кто осаждает? Хоть окна затворяй, да дверь запирай. Сегодня к нам подступил один человек. Такая высокая особа, что и сказать страшно. Да, и открыто выразил свое недовольство, когда я не позволил ему любезничать с моей дочерью прямо в церкви, пока священник служил обедню. А другие и того безрассудней. Иной раз я готов пожелать, чтобы Кэтрин была не такой уж красивой и не вызывала этих опасных восторгов. Или хоть не такой святой, чтобы стала она обыкновенной женщиной, и был бы ей мил, верный Генри Смит, который сможет защитить свою жену от любого чванливого рыцаря при шотландском дворе».